Глава 31. Яна замедлила шаг, чтобы прочитать новое сообщение от Руби. «Приеду к 12». «Отлично, до встречи», — ответила девушка, продолжая наполнять корзину продуктами с полок супермаркета. Сейчас почти 11 часов, до приезда подруги остался час. Яне нужно было спешить, но она слишком увлеклась прогулкой по оживленному магазину. Девушка взяла еще несколько товаров, а потом направилась на кассу. По пятницам всегда такие длинные очереди, словно закупается каждый первый. Яна вышла на улицу в 11:20. И только там она вспомнила, что совершенно позабыла о кофе. Чёрт. Не особо-то хочется снова стоять в этой очереди, поэтому придется заехать в магазинчик Marilyn's. А заодно там можно взять мелочь для счетчика. На дорогах были пробки, поэтому девушка добралась до деревенского магазина только к 11:50. Яна написала Руби сообщение: «Я опоздаю. Скоро буду, целую». Девушка уже собиралась выйти из магазина, но тут краем глаза увидела зашедшего в магазин Криса. Вот это засада. Сейчас совсем не хотелось с ним пересекаться, особенно после столь неудачного свидания. О чем им говорить? Девушка несколько минут просидела в магазине, но мужчина так и не вышел. Яна не могла ждать вечно. Крис, наверное, болтает там с Лилиан. Яна, собравшись с духом, все же вошла в магазин. Крис стоял возле прилавка и говорил с хозяйкой. «О, привет!» — крикнула Лилиан. Но Крис даже не обернулся. Он даже не кивнул. «Ну и черт с тобой», — злобно подумала Яна. Девушка подошла к полке с молотым кофе и сделала вид, что рассматривает упаковки, но на самом деле ждала окончания беседы этой парочки. «Передавай привет Мэл и малышам», — сказала хозяйка. Яна даже не знала, кто такой этот Мэл. Крис покинул магазин, и девушка подошла к прилавку с пакетом кофе. «Разменяешь мне деньги на счетчик? «Конечно, моя любимая покупательница. Как у тебя дела?» «Нормально, спасибо». Лилиан пошла в подсобку за мелочью. «Как прошло свидание?» — спросила хозяйка, положив на столешницу мешочек с мелочью. «С Крисом?» — удивленно уточнила Яна. «Наверное, мужчина рассказал уже всем». «Ага, если ты тайно не встречаешься с кем-то еще, шутливо ответила хозяйка. «Все плохо. Сомневаюсь, что мы увидимся снова». «Боже, жаль это слышать». Лилиан выглядела расстроенной. «А Крис ничего об этом не рассказывал?» — спросила Яна, расплачиваясь за кофе. «Нет, я вообще-то не видела его со среды», — сказала Лилиан. Яна пристально посмотрела на собеседницу. «Он был тут прямо сейчас, и ты говорила с ним?» «Нет», — хохотнула Лилиан. «Это Роберт Джарвис». Он немного похож на Криса. Но Роберт уже занят, а еще у него аж трое детей. Ой, Яна почувствовала себя глупо. Расслабься, их часто путают. В деревнях часто встречаются похожие друг на друга мужики. Кстати, видела Камиллу? Нет, Крис передал мне ключи от коттеджа. Яна вспомнила фотографии Криса и Камиллы, а также, насколько эти двое похожи между собой. А почему они расстались? Поинтересовалась девушка, пряча кофе и мелочь в сумку. «Я и правда не знаю», — ответила Лилиан. «У них ничего не вышло. Камилла такая милая, прямо как ты. Если встречу Криса, выскажу ему за ваше свидание». Яна улыбнулась. «Спасибо, конечно, но мне кажется, что лучше ничего не говорить. Я подозреваю, что у него кто-то есть». «Никого нет», — удивленно ответила хозяйка. «Почему ты так подумала?» «Я видела его вчера в лесу, когда гуляла с Тиндером. Он был с какой-то Энн». «Энн?» — задумчиво переспросила Лилиан. «Я такую не знаю. Знаю только местную акушерку с таким именем, но она вряд ли в его вкусе». «Неважно, может, они просто друзья». «Возможно», — легко согласилась Лилиан. «До встречи». «Пока», — попрощалась Яна, выходя из магазина. «Может быть, они просто друзья?» Но это все равно не оправдывает его поведение, — подумала девушка.